10. Обращайте внимание на так называемые переходные состояния организма. Так состояние между сном и бодрствованием дает очень значительные наблюдения. Можно заметить, как среди земного мышления как бы врываются обрывки мыслей какого-то иного порядка. Предметы как-то вибрируют, и земное созерцание изменяется. Мало кто допускает мысль, что этот другой порядок созерцания есть мышление тонкого или даже огненного мира. Лишь мир явленный исчезает, пробуждается голос мира тонкого. Среди различных переходных состояний можно заметить молнии высших миров. Так следует внимательно подмечать особенные звучания. Среди земных условий не следует погружаться в эти проявления, ибо равновесие прежде всего. Но вмещение расширенного сознания должно находить место явлению всех трех миров. Лишь таким образом приучимся к пониманию мысли огненной. Огонь, как видимая стихия, часто мешает признать мысль огненную. Но появление огни не есть спичка. Но каждое огненное явление прежде всего рефлектирует на мысленный процесс. При этом обращайте внимание на само возникновение огня видимого. Яркая энергия клубится и вихрится так, что даже в малом огне можно заметить процесс при вхождении внешней энергии. Момент сочетания огня внутреннего с внешним может быть назван прекрасно звучным. 11. Некоторые слепые чуют внесение огня не по свету, но по звуку. Они даже предпочтительно узнают звучание, нежели теплоту. Можно произвести поучительные испытания не только над слепыми, но и над людьми с плотно завешенными глазами. Но, конечно, такая повязка может препятствовать общей чувствительности, потому показания слепых будут убедительнее. Тем более, что слух у них обычно более обострен. Они могут показать, что даже пламя свечи звучит. Мы очень утончили во многих отношениях чувства наши, но физическое лишение одного чувства обостряет другое. Зрячие могут уловить песнь огня в печи, в костре, в пожаре, иначе говоря, в грубейшем проявлении. И при этом люди лишь редко отличают звучание огня от шума сгорания материалов, но тем не менее можно знать о звучании огня. Китайцы в древности пытались применить огненное звучание к струнным инструментам. Император огня в своем храме должен был быть сопровождаем огненным звучанием, так же, как повелитель вод мог сопровождаться стеклянными инструментами. Такое утончение теперь забыто, конечно, но показывало большую наблюдательность к звучаниям природы. Полезно хотя бы вспомнить о таких почитаниях, основанных на тончайших вибрациях. Истина, не холодное разумение, но трепет сердца приблизит к огненному утончению. Притом не огнепоклонничество, но почитание огни, как начало связи с высшим миром, положим в основании. 12. Понимаете, как мы можем быть напряжены, когда явление мозга подобно огню бушующему, но наши враги и надеются на пределы физических возможностей. Тем более нужно противостать им во всем терпении. Действительно, трудно найти подвижников, не болевших особенными болями. Не раз они не понимали, зачем приходится претерпевать такие боли. Но напряжение огненное не может быть избегнуто при кратчайшем пути. Может ли быть иначе, когда ноги на земле, а голова в огненном мире?